Для этого я потратил почти месяц только на то, чтобы обстоятельно и последовательно восстановить в памяти всю свою жизнь настолько точно, насколько это только было возможно, а затем еще полгода убил на то, чтобы постараться добавить в каждое настоящее воспоминание какую-то абсурдную деталь, которой точно не могло быть в реальности. Горилла, бьющая в тарелки, сношающиеся розовые кролики, панда верхом на единороге, что угодно, лишь бы это сразу бросалось в глаза. Я прокручивал воспоминания в голове снова и снова, благо с памятью Майгу это было довольно просто, думая о тех абсурдных вставках, и не успокаивался до тех пор, пока сам не начинал отчасти верить в то, что рядом со мной за школьной партой сидел Гитлер с зеленым иракезом. Однако, разумеется, это не была абсолютная или даже отличная защита. После очередной проверки я поймал себя на том, что в некоторых воспоминаниях, которые точно не могли быть моими, эти абсурдизмы тоже появились. И сейчас, прокручивая в голове свои воспоминания, каждая из которых мой мозг с полной искренностью считал действительно своим, я тоже не раз и не два натыкался на зачитывающих стендап леопардов или танцующие кофеварки там, где их по идее не должно было быть. Тем не менее, сейчас я мог использовать дополнительный фильтр. Фильтр на восприятие действительности. Воспоминания Аргеронта куда больше моих были наполнены анализом, сложносочиненными размышлениями и сравнениями происходящих событий с прошлым. К тому же можно было отслеживать источник воспоминаний по разному ракурсу зрения, цветовосприятию, остроте слуха, ощущению ветерка, колышущего мою шерсть. Если бы я точно так же поглотил воспоминания другого человека, определить, где чье, было бы определенно на порядок сложнее. Впрочем, даже так я то и дело ловил себя на мыслях, старому мне не свойственных, более бесчеловечных, подлых и гнусных. Со временем, я уже знал, осколки личности, поглощенные абсорбцией, если не давать им власть, растворялись, теряли силу, превращались просто в слегка иной вариант воспоминаний. Но в ближайшие несколько месяцев стоило тщательно и по нескольку раз обдумывать каждое слово и действие. Поднявшись с койки, недовольно шипя от боли во всем теле, кандалы на меня, похоже, надели до того, как пассивный эффект сущности нерушимой основы меня подлатал, я поковылял в ванную комнату. Туалета тут все еще не было, но, так как это была больничная палата, доступ к воде должен был иметься. Там же оказалось и зеркало, и с удивлением я увидел в отражении немного чужое и незнакомое, постаревшее лет на 10 лицо. Заметно отросли борода и усы, лоб прорезали глубокие морщины, в волосах даже появилась седина. Причину долго искать не требовалось. Из-за того, что я злоупотребил тройным слиянием, мои тела, как истинное, так и человеческое, отражавшие его состояние, действительно постарели. Когда ко мне вернулась бы способность контролировать мировую ауру и мировые приказы, я бы смог откатить эти изменения обратно. Тем не менее, немного поразглядывав себя в отражении, я решил, что не стану этого делать. Скорее всего, дело было все в тех же воспоминаниях Аргеронта. Даже если из его памяти уже успело стереться большинство менее значимых моментов его прошлого, и даже если мне от этого всего досталось хорошо, если четверть, он оставался прожившим больше 20 тысяч лет монстром. Обретенный опыт заставлял меня чувствовать себя куда старше, чем раньше. И если в 60 я ощущал себя на 25, то теперь, когда в каком-то смысле мой возраст можно было начать считать тысячами лет, внешность 35-летнего была вполне логичной. Вопрос только, как к этому отнесется Эллиса. Вряд ли, когда она убеждала меня отпустить бороду и усы, чтобы выглядеть более представительно, она рассчитывала на подобное преображение. Впрочем, с учетом того, что ей самой по факту уже тоже было почти 60, а она продолжала выглядеть на 20, вряд ли у нас возникли бы какие-то споры по поводу внешнего возраста. Я ведь не в столетнего старика превратился. Где-то часов 10 я потратил на копание в памяти Аргеронта и вычленение оттуда любой полезной для меня информации. В первую очередь меня, разумеется, интересовали его связи с восьмеркой Эмалы, и на эту тему я даже сумел кое-что нарыть. Лично эти двое никогда не встречались, включая использование Амалы и аватаров. Тем не менее, знали они друг о друге немало, и активно друг другом пользовались. Подчиненные Аргеронту синдикаты использовали миры Кодлы Амалы в качестве баз, чтобы избегать излишнего внимания внутри единства. В ответ восьмерке прогнивших богов ежегодно поставлялись десятки тысяч рабов Майгу для самых разных целей, от банального использования в качестве пушечного мяса до таких вещей, о которых не было известно даже блохастому. Также, разумеется, две эти группы посильно помогали друг другу в нелегальных операциях, прикрывали друг друга, делились информацией, обменивались ресурсами. Причем помимо Аргеронта и восьмерки Амала, из памяти блохастого я узнал еще минимум о пяти крестных отцах, контролировавших сравнимые по масштабам организации. Две из них находились в единстве, три же других были расквартированы в главных мирах других Байгу. И также были косвенные улики, указывавшие еще на 6-8 других семей. Получалось, что этот Аргеронт даже не был головой спрута, а лишь одним из его щупалец. Но кто же в таком случае был истинным лидером? Кто был достаточно могущественен и влиятелен, чтобы блохастый, отозвавшийся об Амале с неприкрытым пренебрежением, был готов на него работать? Ответа у меня не было. И не потому, что в памяти Аргеронта этого не было. Было. Вот только каждое воспоминание, так или иначе касавшееся головы спрута, выглядело так, будто кто-то запорол видеофрагмент. Изображение размывалось и наполнялось нестерпимым мерцанием, звук превращался в адскую какофонию, восприятие мировой ауры выдавало совершенно бессмысленные данные, и то же самое было с обонянием, осязанием, вкусом и всеми остальными чувствами. И даже мысли Аргеронта, которые он думал в тот момент, размывались и путались, словно у него была последняя стадия слабоумия. Это не мог быть сбой абсорбции, слишком точечно и неудобно для меня появлялись эти искажения. И я сильно сомневался, что это было какое-то особенное заклинание или мировой приказ, уничтожавший нужные данные на жестком диске памяти в случае их похищения. Слишком уж маловероятной было само то, что кто-то сумеет завладеть памятью Аргеронта. Защищаться от такого не было смысла. Скорее это было что-то, что воздействовало на восприятие в моменте, то есть сразу после того, как блохастый встречался или как-то контактировал со своим боссом, информация об этом автоматически стиралась. В мыслях Аргеронта этому было немало подтверждений, так как он сам, разумеется, не мог не понимать, что происходит что-то странное. Однако мнение блохастого по этому поводу было очень четким. Если у кого-то достает возможностей, чтобы творить с ним такое, то лучше этого кого-то слушаться. И воспоминания о приказах головы спрута как раз-таки были в целости и сохранности. Правда, выудить из них что-то полезное не удалось. По сути, требование к Аргеронту состояло в одном – как можно быстрее нарастить как можно большую мощь, любыми способами. При этом, судя по тем самым провалам, сам босс или кто-то из его посланников являлись к Аргеронту прямо в его обиталище раз в несколько сотен лет, чтобы скорректировать курс развития его щупальца, прямо под носом у тюремщиков и Инну. Из всего этого можно было сделать один вывод. Сила, стоявшая за блохастым, а также Амала и ее компашкой, наверняка получавших точно такие же откровения от неизвестной сущности, обладала невероятными возможностями. Ладно, Аргеронт, он, хоть и был обладателем высшей сущности, оставался Майгу, но голова спрута умудрялась контролировать еще и нескольких Руйгу, и вот это уже был уровень Байгу, не ниже. Вряд ли это был Катрион. Ему было совсем невыгодно распространение гнили по своим землям, пускай эта гнили приносила неплохой доход. То есть моей новой финальной целью неожиданно становился кто-то из противостоявших ему Байгу. Просто шикарно. Впрочем, с этим разбираться все равно предстояло далеко не сразу. Единственное, нужно было поскорее озаботиться какой-то подстраховкой. Майгу, неважно, какой силы, это было одно. Но я не собирался подвергать Кримзона, Эллису и остальных риску оказаться на прицеле у Байгу. А до тех пор оставалось только следовать изначальному плану. Благо, обо всех теневых махинациях Аргеронта, а также компашки Амалы и еще двух щупалец в единстве я из памяти блохастого тоже выудил более чем достаточно, чтобы начать операцию по перехвату. А для этого нужно было подтвердить наш договор с Инну, передав через Ира, что я готов с ним поговорить. Уже через несколько минут увидел главу форта Тысячи Висельников, входящего в нашу палату. «Хреново выглядишь», — поприветствовал я его. Инну действительно на вид казался более больным, чем я и Ира вместе взятые, весь осунувшийся, с почти серыми перьями, потрескавшимся клювом. В своей пламенной форме он почти не получал ударов от дымного тигра, слишком был быстрый верток. Так что, похоже, это были последствия истощения от использования последнего козыря. «Да, к сожалению», — кивнул он. «И прежде чем мы продолжим разговор, Тим, я хочу сказать, наша изначальная сделка отменяется. Глава 36. «Объясни-ка поподробнее», — прорычал я сквозь зубы, чувствуя, как поднимается из глубин сознания волна гнева. Причем в отличие от привычной мне ярости и желания разорвать врага на месте, сейчас превалировали более холодные и расчетливые мысли. В мозгу начали одна за другой рождаться мысли о том, как уничтожить Янну полностью и бесповоротно, вместе с его репутацией и авторитетом, формироваться планы подстав и прочих подлостей. Как я и думал, личность Аргеронта неизбежно влияла на меня, и принимать решение на горячую голову ни в коем случае не стоило. Из-за того, что Аргеронт оказался куда сильнее, чем должен был быть, и нам пришлось сражаться вместе, чтобы его одолеть, я посчитал справедливым пересмотреть нашу сделку в твою пользу. Твой срок заключения в форте обнулен. При этом ты можешь оставаться тут столько, сколько потребуется, чтобы разобраться с новой посыльной Аргеронта и выяснить все, что тебе нужно. Знаешь, облегченно выдохнул я, ты сейчас прошелся по охрененно тонкому льду. Ладно, за такой подарок спасибо. Что насчет Ира, Зюрлора и волков? За помощь срок Ира уменьшен вдвое, ну и условия по освобождению ее и остальных остаются теми же. Дракониха, видимо не бывшая в курсе нашего уговора, тут же принялась бомбардировать меня вопросительными мысленными сообщениями. Я их благополучно игнорировал, решив объяснить ей все потом, наедине. Хорошо, а кандалы ты на меня надел тогда зачем? Пока ты в форте и остаешься заключенным, ты должен быть закован в кандалы, тоном, не терпящим возражений, ответил Янну. Моя территория, мои правила. Даже если бы ты не пытал меня так долго, мы вряд ли смогли бы стать друзьями, хмыкнул я. Я согласился позволить тебе захватить и уничтожить организацию Аргеронта только потому, что в рамках закона единства на это ушли бы века, тогда как ты справишься в худшем случае за десятилетия. Однако это не отменяет того факта, что те методы, которые ты уже продемонстрировал, и те, что наверняка используешь в будущем, незаконны и потому для меня неприемлемы. Так что я и сам не горю желанием с тобой дружить, а сотрудничать с преступником, значит, приемлемо, настолько же, насколько приемлемо использовать информаторов или заключать сделки с мелкими рыбешками для того, чтобы поймать рыбу покрупнее. Это серая мораль, но, к сожалению, без этого все стало бы только хуже. Понимаю. Ладно, разводить софистику я не собираюсь. Укомва, надеюсь, не сбежала после произошедшего, не сбежала, да и не смогла бы. Ее взяли под стражу по приказу Шингара еще до того, как мы втроем покинули Большой Купол. Не думай, что ты один противостоял Аргеронту. Ну, получалось у вас откровенно дерьмово, хочу сказать. Если вы знали, кто такой Васке, могли бы отправлять через него дезинформацию, могли перекупить, могли банально подслушивать его с Кошаком переговоры. Может быть, полностью вы его сети не уничтожили, но точно не позволили бы ей так разрастись. Васке был не первым, далеко не единственным контактом Аргеронта. Он менял их раз в несколько лет, и менял сразу же, как только появлялось подозрение в том, что мы как-то вмешались. Одно время я пытался в принципе оградить его от любых контактов, не выпускать из одиночной камеры. Однако вскоре после этого мне пришло сообщение от Блани Стали, чтобы я отстал от Аргеронта и позволил ему и дальше творить, что вздумается. И ты послушался, как же моя территория, мои правила. Эта длань, с прекрасно показывающим его отношение раздражением в голосе, ответил Янну. Диарх я или хоть монарх, Рион или нет, а слушаться длань, значит пойти против великого. И зачем это длани войны? Думаешь, Аргеронт ему платил? Янну перевел взгляд на Ира. Та, недовольно поморщившись, поднялась с койки. Поняла, ухожу. Когда дракониха вышла за дверь, глава форта продолжил. На будущее. Не заводи подобных разговоров, если не уверен, что на тебя не донесут. Просто за подобный вопрос я мог бы снова назначить тебе пару тысяч лет срока. Тоталитаризм как он есть, хмыкнул я. Но я знаю, что ты на меня не донесешь, потому что ты сам 100% задавался этим вопросом. Янну тяжело вздохнул. Вообще я не могу полностью исключать такую возможность. Однако у меня есть другая, куда более логичная версия. Длани стали банально выгодно то, что Аргеронт продолжает плодить одну преступную ячейку за другой. Каким образом? Длань Стали, это был титул главы башни Стали, игравшего в единстве в том числе роль кого-то вроде министра внутренних дел. Активный расцвет преступности в мире такому персонажу по идее никак не мог быть в плюс. Таким, что, держа эту сеть под контролем и постоянно отсекая куски, но не уничтожая ядро, Длань стали может бесконечно расширять влияние своей башни, запрашивать финансирование и получать благодарности за борьбу с преступностью. Нелогичнее ли устранить всех сразу? Преступность – это ведь все равно штука неистребимая. В твоем родном мире – возможно. Однако в единстве достаточно мощная теневая организация невозможна без пропорционально мощного лидера. А Майгу уровня высшей сущности, как Аргеронт, к тому же обладающие необходимыми амбициями, характером и харизмой, на деревьях не растут. Разумеется, ты прав. Всегда будут появляться новые и новые Майгу и люди, желающие нажиться нелегальным путем. Но без правильного лидера это будут лишь мелкие шайки, с которыми смогут справиться и местные городские войска. И Длани стали это невыгодно, ведь тогда одна из главных строк дохода башни стали, борьба со внутренними угрозами единства, превратится в пшик. Да, с этой точки зрения я об этом никогда не думал. Янну был прав, для крупной организации, неважно, преступной или нет, нужен был сильный лидер. Но в мире Майгу, а единство, несмотря на повсеместное продвижение прав людей, все-таки принадлежало именно им. Сильным лидер должен был быть буквально, и даже не для того, чтобы захватить или удерживать власть, а как минимум для того, чтобы остальные были готовы без вопросов принести ему клятву верности, которая вообще-то была чем-то куда большим, чем просто обещанием подчинения. В таком случае мотивация Длани стали сохранять Аргеронту свободу действий становилась даже хуже, ведь по сути у него была реальная возможность, если не избавить единство и всех его обитателей от угрозы преступности, то по крайней мере значительно уменьшить опасность и риски, а вместо этого он позволял Аргеронту творить что вздумается, словно пастух, не убивающий волков, пожирающих скот, чтобы продолжать просить у хозяина фермы все больше и больше денег на ограды, ружья и собак. Разумеется, я не строил иллюзий по поводу того, что единство было идеально. Да что там, услышав про законы о белых городах, я понял, что в чем-то этот мир был куда хуже, чем даже земля в свои самые темные века. Однако такое отношение к собственной родине у одного из самых влиятельных существ этого мира было по-настоящему отвратительным. А еще хуже было то, что Катрион не мог не быть в курсе, а значит осознанно позволял Длани стали творить такое на своей земле. Впрочем, чего это я, как будто забыл, что Байгу Единство был прожженным бизнесменом и, если это было выгодно, мог бы хоть тотальный геноцид одобрить. Ладно, допустим, но, надеюсь, ты не будешь мне заливать, что вы вообще ничего не пытались сделать. Пытались, конечно, и не безуспешно. За последние тысячи лет это даже стало чем-то вроде ритуала. Аргеронт находит для себя нового связного и через него руководит своими владениями несколько лет. Потом наступает момент, когда связный узнает уже слишком много и мертвый он становится для Аргеронта полезнее, чем живой. Где-то в этот момент мы его выцепляем, допрашиваем и по его наводкам, отправленным в башню стали, накрываются несколько преступных ячеек. Остальные успевают разбежаться, перегруппироваться и уничтожить все улики, так что арестовать их законно становится невозможно. И приходится дожидаться, когда Аргеронт найдет нового связного, чтобы все повторилось по кругу. Была бы моя воля, я бы давно прикончил ублюдка. Он ведь все прекрасно понимал и никогда не упускал возможности посмеяться над нами, причем вполне заслуженно. Однако, чтобы оставаться непререкаемым авторитетом в стенах форта, мне приходится действовать в строгих рамках, иначе может стать только хуже. «Ах ты, бедненький несчастненький!» — фыркнул я, поборник справедливости и морали. «Хочешь сказать, что мои вырывания мне ногтей и игра на ребрах, как на ксилофоне, это тоже в строгих рамках? Не переходи черту, Тарс!» — посуровил Янну. «Я говорю с тобой обо всем этом, потому что хочу, чтобы ты лучше понимал расклад сил в единстве, напрямую касающийся того, что ты мне пообещал, а вовсе не потому, что хочу получить твое прощение. Хочешь сказать, что ты ни в чем не виноват? Не виноват в том, что поднятый тобой тогда бунт стоил жизни семи просто исполнявших свою работу стражников? Не виноват в том, что еще пятеро умерло вчера, когда из-за твоего нападения на Аргеронта в Большом Куполе поднялся очередной переполох? Не виноват во всех тех смертях, что еще случатся из-за хаоса, который поднимется, когда станет известно, что Аргеронт мертв? Есть большая разница между тем, что происходит из-за кого-то и тем, что происходит по чьей-то вине, огрызнулся я. Умерли все те люди и Майгу из-за меня? Да, возможно. Виноват ли я в этом? Я так не считаю и никогда не буду считать. Виноваты те, кто убил, а то, что они убили из-за того, что я дал им возможность. Если бы я об этом думал в том ключе, о котором говоришь ты, то скорее всего давно был бы в могиле, и уж точно не решился бы сделать то, что сделал. Смерти неизбежны, и пусть лучше это будет 100 смертей сейчас, чем 1000 по 10 в год. Наверное, с иной философией было бы в принципе невозможно пойти на такое безумство, вздохнул Инну. Надеюсь, тебе хватит духа дойти до конца этого пути. Хватит, отрезал я. Хорошо, если так, теперь пару технических моментов. Твое нападение на Аргеронта и последовавший за этим разговор нас троих видела и слышала слишком много народу, чтобы это можно было замять. Так что этот момент придется включить в официальную версию. Однако дальше из свидетелей у нас были только Ира и Суфар. Ира, насколько я понял, ты уже приручил. А Суфар изначально был на моей стороне. Так что тут мы можем говорить, что захотим. Вернее, я могу. И уже сказал. По официальной версии, отправленной мной в 8 башен, нападение на Аргеронта было твоей инициативой, как месть за его попытки твоего убийства. И поначалу он действовал так, будто тоже хотел прикончить тебя в первую очередь. Однако, когда мы выбрались из купола, он тут же атаковал меня и попытался сбежать, продемонстрировав силу, в разы превосходившую ту, что была у него в момент заключения. Ты же решил помочь мне и вместе, с поддержкой Ира и Суфара, мы его убили. Красиво вывернул, улыбнулся я. Вдвойне красиво с учетом того, что почти все, правда. Инну довольно хмыкнул. Говорят, что, если хочешь правдоподобно солгать, в 90% лжи добавь 10% правды. Как по мне, для максимально правдоподобной лжи все должно быть ровно наоборот. 90% правды и 10% вранья. Опять твоя серая мораль, как бы прискорбно это ни было, практически невозможно заслужить фамилию Рион, не понимая хотя бы этого, пожал плечами Инну. Тем более, что я стал Рион много тысяч лет назад, когда единство было даже близко не таким спокойным миром, как сейчас. Знаешь, я передумал. Если позволишь мне хорошенько себя избить, чтобы выместить злобу за пытки, я согласен подумать о том, чтобы признать тебя своим другом. Обойдусь. Последний вопрос. Куда делось тело Аргеронта? Без него доказать его истинный уровень силы будет куда сложнее. Особый мировой приказ, не моргнув глазом, соврал я, чтобы прочитать его память и выудить какую-нибудь полезную информацию. На одну только связную не могу полагаться. И этот мировой приказ превращает тело цели в пыль? Ага. Не ври мне, Тарс, мы можем вернуться к пыткам в любой момент. Он явно не шутил. Тогда хрен тебе, а не клятва. Тогда хрен тебе, а не досрочное освобождение. Будешь все 250 тысяч лет отрабатывать. Тогда я при первой же возможности сообщу Длани Стали о том, что это ты решил прикончить Аргеронта, потому что тебе, такому праведному поборнику морали, надоело то, что он продолжает контролировать свою теневую сеть и смеяться тебе в лицо. У тебя нет никаких доказательств этого бреда, гневным тоном проклекотал Инну. И что, развел я руками. Длань Стали наверняка прекрасно знает о твоем отношении к его махинациям. Ему будет достаточно простого подозрения, чтобы сменить милость на гнев и в лучшем случае отправить сюда своего представителя, чтобы тот оберегал меня, принявшего эстафету Аргеронта. В худшем же тебя попросту снимут с должности. Ты ведь сам сказал, что обойдешься без моей дружбы. Вот, пожинай плоды. Сейчас, вне всяких сомнений, моими устами говорил блохастый. Хотя я тоже не был пай-мальчиком, столько желчи и издевки в моем голосе никогда не было и не могло быть. Однако нельзя было не признать, что иногда именно такой подход был наиболее действенным. Сам я просто сказал бы что-нибудь типа «Плевать, делай как хочешь, все равно я ничего тебе не скажу», с расчетом на то, что такой мой пофигизм заставит Инну отступиться. И с большой долей вероятности, понимая характер главы форта «Тысячи висельников», это бы не прокатило. Шантаж и угрозы тоже, конечно, не были идеальным вариантом, но заставить Инну задуматься о потере его места, а значит и всех возможностей, что он благодаря этому месту имел, было все-таки куда эффективнее, чем просто брать его на понт. «Давай так», — произнес Инну после нескольких секунд молчания, «ты дашь мне более правдоподобное объяснение того, почему я не могу предоставить тело Аргеронта следователям из башни Стали для экспертизы, а я за это дам тебе хороший совет». «Совет?» — я поднял бровь. «Не знаю, почему так сложилось, но советы, что мне давали самые разные личности, обычно оказывались очень даже полезными. И правда тебя не интересует? Клюв Янну отчетливо скрипнул. Интересует, но ты мне ее не скажешь, как мы оба уже понимаем. Так что достаточно будет объяснения, которое я смогу передать в 8 башен и которое ты потом сможешь подтвердить. Я недовольно хмыкнул. Вариант с мировым приказом действительно уже не подходил, поскольку при прямой проверке любой маломальский понимающий Майгу смог бы понять, что мирового приказа я не использовал. Можно, конечно, было придумать что-то другое, что было воспроизводимо, и что могло бы уничтожить тело. Однако, немного подумав, я решил поступить иначе. Это моя сущность. Гром и молния? Нет, покачал я головой. Я скрыл это, когда прибыл в единство, но на самом деле у меня не одна сущность. Это многое объясняет, задумчиво протянул Янну. Какая тогда вторая? Что-нибудь связанное с поглощением, с пожиранием, поправил я. Но это не вторая моя сущность. Не понял. У меня 4 сущности. У Янну натурально отпала челюсть. Опять мне врешь? Какой смысл о таком врать, если это так просто проверить? 4 сущности и, я так понимаю, ни одна из них не на уровне высшей? Пока нет. Ты понимаешь, какую волну это поднимет, если раскроется? Понимаю, потому и молчал раньше. Но теперь, раз уж я собираюсь временно примерить на себя шкуру Аргеронта, рост репутации мне будет на руку. Ну, такое объяснение меня более чем устраивает, хмыкнул Янну. Только убедись, что готов к той буре, что начнется, когда об этом узнают в 8 башнях. Готов? Кивнул я. Более чем готов. Буря поднялась действительно невероятно быстро, даже быстрее, чем мне удалось вернуться к своим обязанностям по добыче руды. Когда меня только выписали из лазарета и намеревались отвезти в камеру, к конвоировавшим меня стражникам подбежал другой тюремщик и сообщил, что ко мне пришел посетитель. Я знал, что это точно не были Кримзон или кто-то еще из моих. По договоренности после убийства Аргеронта они должны были окопаться и занять оборону в Тарси, чтобы не облегчать работу тем, кто захотел бы отомстить за Аргеронта. К тому же, раз меня приказали привести даже не из камеры, а прямо из лазарета, уровень посетителя определенно должен был быть куда выше, чем у аватара, даже не имевшего своего клана Руйгу. Будь моя воля, я бы отказался от встречи, как минимум потому, что стоило активно набивать себе цену. Однако это был тот тип посетителей, которым не отказывают. В переговорной комнате, не той, где мы общались с Кримзоном и остальными, а другой, куда более просторной и роскошно обставленной, с парой диванов, столом со всякими яствами и даже небольшой барной стойкой, меня ждали 3 майгу. Десяток стражников был не в счет, все они разместились на одном из диванов. Мне, судя по всему, предполагался противоположный. Одного из гостей я знал. Это был Тивальд, триарх клана Ис, дедуля истинный дракон, с которым мы познакомились в Колизее Драккаты. После того, как меня арестовали, я воспользовался этим знакомством для получения кое-каких привилегий, и, похоже, сейчас он прибыл, чтобы так или иначе вернуть долг. Второго посетителя я не знал лично, однако описание его внешности услышал еще от Лемара, нашего гида, и его сложно было с кем-то спутать. Треугольная голова, вертикальная щель пасти, жесткий неоново-синий хитин вместо кожи. Хотя форма по-прежнему была человекоподобной, свои истинные черты этот Майгу не спешил прятать. Да и неудивительно, ведь это был единственный и неповторимый диарх Эргалкатрион, отпрыск моего заказчика. Внешность третьей гостьи была мне незнакома. Высокая, даже в человеческой форме больше 2,5 метров, очень мускулистая, она также предпочитала не скрывать черты своей истинной формы и, судя по всему, была то ли львицей, то ли кем-то очень похожим. Однако исходившая от нее аура, которую она даже не пыталась скрыть и которая сразу же проникла в мое тело, стоило мне войти в комнату, была мне слишком хорошо знакома. Зубы сжались до скрежета, кулаки, до побелевших костяшек. Огромных усилий мне стоило не наброситься на нее прямо здесь и сейчас, несмотря на осознание полной бессмысленности этого шага. И неудивительно, на самом-то деле, ведь передо мной была глава ублюдочной компании Руйгу, из-за которых Мо уже больше 30 лет находилась в состоянии, близком к смерти. Мировая аура хлынула из всех моих сущностей наружу с такой силой, что даже новым, без единого дефекта кандалам, не удалось ее полностью сдержать. Ну, привет, Амала. Глава 37. Здравствуй, Тим. Приветливо улыбнулась сука, которую я поклялся прикончить. Как поживаешь? Неплохо, я придавил мировую ауру, хлещущую изнутри. Не стоило нервировать стражников, уже взявших оружие на изготовку, к твоему сожалению. Зря ты так, Тим. Как будто я могу хотеть смерти будущей звезде единства. Похоже, представлять вас друг другу не обязательно, произнес Тивальд, переводя взгляд с меня на Амалу. А еще, похоже, у вас двоих есть интересная предыстория, и в другой раз я с удовольствием бы ее послушал, однако сейчас у нас немного иные планы. Тим, сядь, пожалуйста. Рад видеть вас, Тивальд, спустя 4 года, постаравшись улыбнуться по-нормальному, кивнул я триарху. Я тоже, мой мальчик. Жаль, что повод на этот раз не располагающий к праздной беседе. И что же это за повод? Дело в смерти Аргеронта? Нет, вступил в разговор Иргалкатрион. Хотя смерть одного из самых известных преступников единства, это больше событие, моего визита оно не стоит. Я здесь потому, что в докладе Инну Санцезариона было сказано, что ты обладатель 4 сущностей. И хотя причин не верить Инну у меня нет, я хотел бы убедиться в этом лично. Снимите с него цепи. Один из приведших меня стражников, кивнув, достал из внутреннего кармана формы витиеватой формы пластинку, после чего поднес к металлическому ободу вокруг моей шеи. Я ощутил дуновение мировой ауры, после чего ошейник плавно расправился в полосу металла. Видимо, легально кандалы снимались лишь комбинацией из физического и магического ключей. После того, как та же манипуляция была проведена со всеми остальными элементами кандалов, я ощутил свободный ток мировой ауры по телу. Теперь надо было действовать максимально аккуратно. Нельзя было позволить им узнать о существовании остальных сущностей и даров. Во-первых, потому что в таком случае меня бы скорее прикончили, как слишком опасную переменную. А во-вторых, потому что у меня должны были оставаться козыри. Использовав сущность контроля поля боя, я скрыл те ядра даров и сущностей, что должны были остаться в тайне, а потом активировал сущность силы лишения, зажег на правой ладони шаровую молнию, левую руку покрыл черным льдом, и использовал сущность пожирания миров, чтобы начать активно поглощать мировую ауру из окружающего пространства. Этого достаточно для демонстрации, кивнул Эргал после пары секунд наблюдения. Я, кивнув, отозвал свои сущности. Судя по тому, что в кандалы обратно меня заковывать не спешили, отношение ко мне даже у стражников стало совершенно иным. «Тим, это поразительно!» — воскликнул Тивальд, едва не подскочив с места. Лицо Эмалы было полно неприкрытых желчи и гнева. Было очевидно, что, о чем бы ни пошли дальнейшие переговоры, она обязательно будет изо всех сил топить против меня. «Поразительно, это не то слово!» — кивнул Эргал, такой же безэмоциональный, как и его отец. «Тим, ты осознаешь, насколько редким феноменом являешься?» «Не думаю, что в полной мере», — осторожно ответил я. «Ну, тогда я объясню, поскольку твоя информированность в данном вопросе в наших интересах. Майгу, обладающих несколькими дарами, на самом деле немало. Как минимум потому, что монстры, которыми мы все когда-то были, вполне могут обладать 2 или даже больше сознаниями в одном теле. Однако чем больше у Майгу даров, тем сложнее ему обрести хотя бы одну сущность. Думаю, объяснений, почему именно, тебе уже не нужно. В единстве, если считать все вассальные миры, около 130 тысяч майгу уровня сущности. Из них 2 сущностями владеет лишь около 3000. Тех, у кого 3 сущности, всего 4. Бергут, Гексархис, внучатый племянник присутствующего здесь Тивальда. Ульширана, Диарх Немер, первая супруга Руйгу. Вега, майгу из относительно недавно присоединившегося к единству мира Диаксаль, сейчас проходящий тренировки под руководством Длани Войны. И, наконец, я. Это я, кстати, очень отчетливо почувствовал, как только с меня сняли кандалы и я вновь смог использовать сущность контроля поля боя. Иргал действительно был обладателем 3 сущностей, причем, как и у меня, у него их ядра находились в голове, в груди и в районе живота. Однако самым неожиданным было не это, а то, что одной из сущностей Иргала было перерождение. Та же сила, что и у самого Катриона, являвшаяся на данный момент законом единства. Вообще, насколько я понимал, дети Майгу довольно часто имели дары и сущности, схожие с дарами и сущностями родителей. Это было даже логично. Вот только сущность Иргала была не просто похожа на перерождение Катриона. Она была практически идентична, с разницей всего в какой-то процент, что было практически невозможно, даже если бы маленький Иргал все свое несознательное детство в роли сначала обычного монстра, а потом Нейрагу, находился рядом с Катрионом нон-стоп 24/7. Определенно, парочка из отца и сына играла какую-то свою партию. Впрочем, мне до того не было особого дела, по крайней мере пока. Важнее было то, что Иргал мне рассказал. И я был искренне рад, что не раскрыл еще и сущность нерушимой основы, как хотел изначально. Интересно, какая была бы реакция у этих троих, если бы я сказал им, что в перспективе способен владеть сразу 10 сущностями. И вы рассказываете это мне, потому что понимаем, что попытка скрыть от тебя правду и воспользоваться твоим незнанием, даже если сработает в моменте, в перспективе принесет только убытки. Я прибыл сюда на переговоры с тобой от имени своего родителя и всего единства. Тевальд и Амала здесь для того, чтобы убедиться в том, что эти переговоры будут честны в обе стороны. То есть Триарх прибыл, чтобы Иргал не пытался меня обмануть, а Амала, чтобы осадить меня, если я начну зарываться и требовать лишнего. По сути же сука Руйгу скорее всего будет всячески пытаться меня утопить, а Тевальд, наоборот, поддерживать изо всех сил, ведь ему, как моему родичу, это было максимально выгодно. Да, если сын был таким же, как отец, то вообще-то ни тот, ни другая здесь были не нужны. Катрион бы никогда не позволил ни себе, ни мне лишнего. Однако, похоже, какие-то сомнения все-таки присутствовали. У кого? Вопрос десятый. И потому приватные переговоры превратились в собеседование. Вот только кто сказал, что я был так уж заинтересован в том, чтобы присоединяться к единству. Ну, допустим. И что вы предлагаете от имени Катриона и единства? Говорю сразу, удивить меня довольно сложно. Мне известно, что у тебя с моим родителем есть какая-то личная договоренность. Сложно представить, как тебе это удалось во время, когда твой мир еще не был частью Содружества. Но, так или иначе, очевидно, что одно из самых заманчивых предложений для любого Майгу или человека в единстве – личные связи с моим родителем, для тебя, по сути, пустой звук. Тем не менее, договоренность не значит благосклонность. И, чтобы привлечь тебя на свою сторону, я готов предложить свою помощь в выполнении данного моим родителям задания. Вы знаете, в чем оно заключается. Нет, мой родитель не посвящает меня во все свои дела. В таком случае будет лучше, если все так и останется. Не думаю, что плата, что Катрион обещал мне за успех, останется такой же, если я привлеку вас к делу. Да и вообще, давайте начнем с другого. Прежде чем озвучивать свои предложения, скажите, чего вы ждете от меня. Скажу сразу, присягать на верность вам, ему или единству я не собираюсь, только деловые отношения и обмен услугами. Говоря все это, я внимательно следил за Амалой, ни капли бы не удивился, если бы она начала орать о том, что я проявляю неуважение к Иргалу или Катриону и, на самом деле, это бы меня даже успокоило. Тех, кто возмущается громче всего, проще всего прижать к ногтю. Однако вместо этого она продолжала просто сидеть, закинув ногу на ногу, не только не показывая какого-либо недовольства, но даже ехидно улыбаясь. Не скажу, что это как-то выбивало меня из колеи, но было очевидно, что так просто справиться с ней даже в словесной дуэли у меня не выйдет. «Это меня вполне устраивает», — кивнул в ответ на мои слова Иргал. «От тебя я хочу три вещи. Во-первых, официальное подтверждение того, что ты — союзник единства. Речь идет не о клятве верности, а именно о статусе союзника. Для нас он будет очень полезен при переговорах с фракциями других Байгу и, возможно, даже позволит нам переманить на свою сторону несколько сомневающихся Руйгу. Вот такие новости уже заставили мои глаза округлиться. Это каким образом обладатель четырех сущностей в перспективе способен стать сильнейшим Майгу? Как минимум такой персонаж – это высокий статус, говорящий о соответствующем уровне тех, кто смог заключить с ним союз. Ведь если тебя сумело привлечь на свою сторону именно единство, а не Улья или лавовая фея, значит в чем-то единство бесспорно лучше всех остальных. К тому же, хотя в своих мирах Руйгу остаются абсолютной силой, их аватары в других мирах имеют ограничения. Например, присутствующий здесь аватар Амалы лишь немногим сильнее Тевальда, при том что разница в реальной мощи между Майгу и Руйгу очевидна. И ты, как обладатель четырех сущностей, в перспективе будешь сильнее, чем любой аватар, не считая аватаров Байгу, а это может стать решающим фактором в десятках самых разных ситуаций. Переведя взгляд на Амалу, я довольно усмехнулся и подмигнул ей. Оценить силу аватара Руйгу я не мог даже с помощью сущности контроля поля боя. От нее я ощущал лишь характерную энергию, знакомую мне еще со времен мира Драконьих островов, но странным образом у меня никак не получалось определить даже примерные масштабы этой энергии. Однако теперь я хотя бы смог понять, на что ориентироваться. Тевальд определенно был обладателем высшей сущности. Тем не менее, Инну 100% был сильнее Тевальда, а в режиме тройного слияния я был сильнее Инну. Это не учитывая ту силу, что мне удалось получить после абсорбции Аргеронта. Так что, если Иргал не заблуждался, я мог уничтожить аватар Амалы уже сейчас. К сожалению, самой Амале это почти никак бы не повредило. Тем не менее, приятно было осознавать, что хотя бы эту ступень в своем пути до своей мести я преодолел. Я понял, кивнул я Иргалу. И, если речь действительно идет о равном сотрудничестве, а не о присяге, то я согласен. Мое условие – защита Тии от посягательств в других Байгу даже после окончания 50-летнего срока невмешательства. Опять же, без принесения кримзоном присяги Катриону. На какой срок? Пока я, ваш ценный союзник, Те, союзник единства. По-моему, справедливо. То есть ты согласен, что, если станешь врагом единства или если союз с тобой перестанет быть полезен, твой жалкий мирок можно будет бросить на произвол судьбы или и вовсе разобрать по кирпичику. Наконец подала голос Амала. Она общалась вежливо, не пуская в голос мировую ауру. Но, если она думала, что из-за этого с ней я буду общаться так же, то сильно заблуждалась. Немного странно слышать такое от той, кто еще недавно была готова взять в осаду мир Драконьих островов, лишь бы этот жалкий мирок вошел в содружество и единство, не думаешь. Глядя на то, как скривилось ее лицо, я всерьез задумался о том, что кое-что от Аргеронта мне, пожалуй, не помешало бы перенять. Но я согласен, если от союза со мной больше не будет пользы, то и на защите Тии я уже не буду иметь права настаивать. «Я это запомню», – прошипела Амала, явно уязвленная моими словами. «Это условие более чем приемлемо», – кивнул Иргал. «Тем более, что еще 46 лет нам, по сути, ничего не надо будет делать. Вторым, что мы хотели бы от тебя получить, это активное участие в жизни единства. Сейчас не понял. Официальный союз с единством – это польза для нас на внешнеполитической арене. И для жителей самого единства и всех вассальных миров новости об этом также станут подтверждением правильности их выбора. Однако для них это все-таки уже не будет достаточно ярким стимулом. Чтобы реально эффективно использовать твою личность, необходимы какие-то действия с твоей стороны, которые можно будет использовать в пропагандистских целях. Единственный обладатель четырех сущностей во всем Содружестве принимает активное участие в борьбе с коррупцией в государственных структурах. Или четыре сущности, значит в четыре раза больше ответственности. Восходящая звезда единства Тим Тарс объявил о том, что под его патронажем будут построены 100 новых сиротских приютов. Что-нибудь в таком роде. Суть, на самом деле, не так важна. Главное, чтобы вокруг тебя не утихали слухи. Разумеется, положительного содержания. Я не удержался от усмешки. Да, похоже, политика оставалась политикой вне зависимости от того, кто ее вел и в каком мире. Впрочем, какая разница, если мне это было выгодно. Знаете, у меня у самого уже были похожие мысли. Так что я более чем готов в ближайшее время стать самым обсуждаемым инфоповодом в единстве. Произнеся это, я не удержался от еще одного подмигивания Амале. Иргал с некоторым недоумением бросил взгляд на аватар Руйгу, изо всех старавшуюся сохранять хладнокровие. Однако промолчать в данной ситуации уже было выше ее сил. Иргал, стоит ли доверять такую задачу тому, кто уже через неделю после первого появления в единстве загремел в колонию, и после был обвинен в нескольких убийствах и бунте? Насколько мне известно, тут же встрял в разговор Тевальд, видимо прямо-таки ожидавший этого момента. Тим попал в колонию по случайности, из-за того, что, будучи новичком в восьми башнях, не разобрался со всеми законами столицы. Более того, хотя дело можно было решить деньгами, он решил принять наказание и отбыть весь назначенный ему срок в форте тысячи висельников, что лишь подчеркивает его добросовестность. Что касается убийств и бунта, информация об этом есть в отчете Инну. Даже если Тим и убил кого-то, подтверждения чему так и не были найдены. Это была исключительно самооборона, на которую он был вынужден пойти. Свои же преступления, если таковые действительно присутствовали, он с лихвой компенсировал спасением главы форта. В том, что Аргеронт действительно первым напал на Инну, еще предстоит убедиться независимым следователем из башни стали. И это будет в разы сложнее из-за того, что Тарс уничтожил его тело. Ровно так же под сомнением находятся все те попытки убийства, о которых известно лишь со слов самого Тарса. Лично мне, например, абсолютно непонятно не то, каким образом он сумел выжить после 6 покушений, организованных таким, как Аргеронт, не то, чем вообще он мог так насолить одному из самых опасных преступников единства, что тот не отказался от идеи убийства даже после 6 провалов. Хотя я, разумеется, не оправдываю Аргеронта. В данных обстоятельствах именно Тарс вызывает у меня куда больше подозрений. И Ину, значит, у тебя тоже вызывает подозрения? Почему нет? Не будешь же ты утверждать, что фамилия Рион или выслуга лет – это автоматически показатель невиновности. Они с Тарсом вполне могли сговориться, черт их знает, ради чего. И, разумеется, союзники для того и нужны, чтобы пытать друг друга на протяжении почти месяца. Отвод глаз. Ну, так можно все что угодно объяснить. Ну, так можно все что угодно опровергнуть. Помолчите, наконец встрял в спор Иргал, тут же его прекратив. У меня нет никаких иллюзий относительно того, ради чего вы оба за мной увязались. Однако ваши личные отношения с Тимом меня ни капли не интересуют, как и то, действительно ли он виновен. Мне важно только то, как он будет себя показывать в дальнейшем, а также, если говорить о моменте здесь и сейчас, то условие, которое он поставит в обмен на исполнение моего запроса. Если оно покажется вам слишком нечестным, в ту, либо в другую сторону, тогда сможете высказаться. А до тех пор я настоятельно прошу вас воздержаться от открывания ртов. Да уж, их с Катрионом роднили не только внешность и одна сущность на двоих. Вести дела Иргал умел тоже вполне в духе своего родителя. Условие, я позволил себе несколько долгих секунд раздумий. Вообще у меня есть одно, я внимательно слушаю. Я хочу получить эксклюзивное право на Аллею Кошмаров. Это абсолютно невозможно. Взвелась Амала, аж подскочив с места и нависнув надо мной своими 2,5 метрами. Почему же? Улыбнулся я. Насколько мне известно, после того как зачистка Аллеи Кошмаров силами государственных структур была множество раз провалена, эта возможность была предоставлена всем желающим. Я лишь хочу попытаться захватить рощу, не обремененной необходимостью заботиться о других претендентах. Но твоя сущность пожирания может позволить тебе, она запнулась, осознав, что не может продолжить фразу так, чтобы это звучало убедительно. Я готов временно предоставить тебе эксклюзивные права на зачистку Аллеи, дождавшись, когда Амала сядет обратно на место, пышущая гневом, но не способная его никак выразить, ответил мне Иргал. Но ключевое слово тут именно – временно. Аллея в перспективе – важный стратегический ресурс единства, так что я не могу позволить тебе барахтаться там бесконечно долго. Скажем, 10 лет, что скажешь, 30, парировал я, начиная с дня, когда я буду освобожден из форта. Сойдемся на 20, тоном, не предполагавшим возражений, закончил эту часть диалога Иргал. Теперь что касается последнего пункта. Через 737 лет, в честь 10-тысячелетия Содружества состоится грандиозный фестиваль. Я хочу, чтобы на этом фестивале ты представлял именно единство, а не Тию и тем более не мир какого-либо другого Байгу. 700 лет, я приподнял бровь. Не слишком ли далеко заглядываете? Чем раньше мы договоримся, тем лучше. Будет обидно, если завтра тебя найдут посланники из того же Улья и предложат свою цену. Тем более, что для Майгу 700 лет, это вовсе недолго. Кстати, да, это мне с моими 60 было сложно вообразить срок в 10 раз больший, а для персонажей типа Тивальда или Амалы 7 веков действительно не были чем-то грандиозным. Тем не менее, я понятия не имел, куда меня занесет нелегкое через 700 лет, и совершенно точно не хотел давать никаких обещаний на такое далекое будущее. Знаете, давайте сделаем так, мы отложим этот разговор лет эдак на 730, а я обещаю, что не буду принимать ничьи предложения, с этим связанные. 730 лет, это слишком много, покачал головой Иргал, видимо, как и Катрион, не воспринимавший юмор. Списки составов делегаций будут составляться по меньшей мере за полвека до фестиваля. Значит, отложим на 680. Меня это устраивает, немного подумав, кивнул отпрыск Байгу. На этом, Тим, я попрощаюсь. Разумеется, если у тебя появится желание присоединиться к единству или ко мне лично, мои двери всегда для тебя открыты. Но сейчас, как я понимаю, Любые мои попытки тебя убедить будут бессмысленны, к сожалению. Ничего, я понимаю. Помните ценить свои корни, это важно. С этими словами Иргал поднялся с дивана. Тивальт и Амала поднялись следом. Триарх Ис, проходя мимо меня, задорно подмигнул, во взгляде аватара Руйгу, что она бросила на меня от дверей переговорной, читалась неприкрытая ненависть. В общем и целом можно было сказать, что переговоры прошли успешно. Я выбил неприкосновенность для Тии, а также получил права на Аллею Кошмаров, место, игравшее критически важную роль в моих планах по разграблению сокровищницы Симургдалиона. И теперь оставалось только одно. Прежде чем снова стать законопослушным гражданином, я должен был выжать все возможное из преступного мира единства. Глава 38. Плавно минуло еще 3 месяца. За счет Укамвы, нового связанного Аргеронта, я восполнил пробелы в знаниях относительно подчиненных блохастому организаций, появившиеся из-за того, что сущность пожирания миров не смогла поглотить его воспоминания полностью. Пережил еще несколько попыток покушения от других заключенных, видимо подкупленных кем-то из бывших последователей Аргеронта. Передал прибывшему аватару Кримзона всю имевшуюся у меня информацию, чтобы тот потихоньку готовился к тому, что начнется после моего выхода. Вообще изначально план был совсем иным. Прикончить кошака и через Укамву объявить о том, что занимаю его место. После этого мне бы пришлось разбираться с куда большим количеством желающих меня прикончить. Однако, справившись со всем этим, я бы сумел достаточно прочно закрепиться в статусе нового крестного отца. Тогда, даже если бы какие-то подчиненные Аргеронту ветви отказались следовать за мной из излишней преданности или, наоборот, чрезмерной самостоятельности, это было бы не так важно. Мне, Кримзону, Тие и Торси вполне хватило бы тех ресурсов, что получилось бы выжимать из оставшихся в течение нескольких лет. Однако активный отпор, который дал мне блохастый, настолько активный, что Янну пришлось принимать активное участие в его убийстве, закрыло для меня этот путь. Никто из преступного мира не стал бы подчиняться тому, кто убил Аргеронта при поддержке главы колонии. Смерть Аргеронта отныне означала не смену власти, а обезглавливание теневого спрута. И его щупальца, лишившиеся управления, с каждым днем все больше погружались в пучины агонии и хаоса. Конечно, так было не везде. В некоторых местах нашлись достаточно сильные лидеры, способные удержать власть в рамках своих ячеек даже после смерти блохастого. Но примерно в 60% тех организаций, что Кримзон и компания обнаружили 4 года назад во время поднятого мной бунта, на трон воссела ее величество анархия. Аргеронт был не просто лидером, он был самым настоящим символом преступного противостояния системе. Сколотив себе поистине жуткую репутацию еще до поимки, он сумел удерживать ее почти неизменной на протяжении 15 тысяч лет. Для многих из тех, кто состоял в подчиненных ему организациях, Аргеронт был буквально живой легендой, которой они поклонялись и ради которой были готовы на все. А потом эта легенда умерла. Те, кто начал заниматься всем этим нелегальным дерьмом по чисто меркантильным соображениям, могли махнуть рукой и сказать: «Ну умер и умер». Схемы дохода от этого не изменились, так что работаем. Но на изнанке единства, особенно среди Майгу, было огромное количество тех, кто выбрал путь грабежей, убийств и прочей мерзости по идеологическим соображениям. Быть послушными и покладистыми они были готовы лишь до тех пор, пока знали, что служат самому. Когда сдерживавшая их непререкаемая репутация Аргеронта исчезла, исчез и контроль. И так как я, объединившийся с Янну для того, чтобы убить легенду, уже не мог стать новым идолом, шансов на восстановление прошлой структуры организации блохастого не было никаких. Вообще, я даже немного затянул с выходом из форта. За эти 3 месяца многие ячейки, находившиеся под контролем Аргеронта, наверняка уже успели либо полностью исчезнуть, либо передислоцироваться, либо настолько измениться, что их уничтожение оказалось бы под большим вопросом. Однако у меня были причины поступить именно так, и главное из них были осколки личности Аргеронта, засевшие в моем сознании. Пока я не был уверен, что мои мысли, планы и решения были исключительно моими, я был готов сидеть в форте хоть до посинения. На самом деле, даже после этих 3 месяцев я не мог быть уверен в том, что сумел полностью превратить Аргеронта просто в набор воспоминаний. На самом базовом уровне, куда было невозможно залезть даже в самой глубокой медитации, мы могли настолько смешаться, что отделить одно от другого стало решительно невозможно. Тем не менее, Теперь я по крайней мере не ощущал даже малейшей толики диссонанса в процессе мышления, что вполне можно было зачесть как успех. А еще, справившись с настолько масштабной и сильной личностью, как Аргеронт, я стал куда лучше разбираться в самом процессе поглощения чужой личности, и выяснил довольно интересную и полезную для себя закономерность. Использование абсорбции на ком-то, сравнимом с Аргеронтом по объему жизненного опыта и силе характера, было для меня по-настоящему опасно. Причем чем больше таких персоналей я бы собрал, тем больше была вероятность заработать расстройство личности.